За здорово живешь? Ну и дела. Девушка повертела монету на ладони и опять разревелась, что было уже совсем глупо. И вы, благодетели, не боитесь, что я вас одурачу? Нет. На это способны только бессовестные девушки. Не позабудьте адрес. Кстати, как вас зовут? Бесси. Бесси. А фамилия вам без надобности. Ну, Бесси Голь. Голь перекатная, ежели хотите. Сами-то вы кто будете? Только все едино. Нашей сестре никто не говорит настоящего имени. Дик вопросительно посмотрел на Торпенхау. Я Хелдер, а фамилия моего друга Торпенхау. Приходите непременно. Вы где живете? На южном берегу. Снимаю комнату за 5 шиллингов 6 пенсов в неделю. А вы не шутили, когда обещали сплатить мне 3 фунта? Сами увидите. И вот что, Бесси, не приходите накрашенные. Это портит кожу. И кроме того, у меня есть всякие краски, какие только душе угодно. Бесси ушла, вытирая щеки рваным носовым платком. Друзья переглянулись. «А ты, брат, молодчина», — сказал Торпенхау. «Боюсь, что вернее будет назвать меня дураком. Не наше дело возвращать на путь добродетели всякую голь перекатную. И не дело пускать женщину на наш этаж. Может, она больше и не придет?» «Придет, ежели убедилась, что здесь ей будет сытно и тепло. Я уверен, что придет, к моему несчастью. Но запомни, дружище, она никакая не женщина. Она нужна мне только как модель. Заруби это себе на носу. Еще чего выдумал. Да ведь она просто жалкая чучело, панельная девка, только и всего. Это тебе сейчас кажется. Вот погоди. Дай ей отъесться и освоиться. Такие блондиночки быстро полнеют. Через недельку-другую, когда жалкий страх в ее глазах рассеется, ты ее не узнаешь. Она ободрится, повеселеет и станет для меня бесполезной. Но ведь ты, конечно, взял ее только из милосердия и мне в угоду. Я не имею обыкновения играть с огнем в угоду кому бы то ни было. Я же сказал, что само небо послало ее мне для работы над меланхолией. Сроду не слыхал о такой особе. Ну что это за друг, который не умеет понимать без слов? Ты должен угадывать мои мысли. Заметил ли ты, каким я был брюзгой? Само собой. Но мало ли, по какому поводу ты бываешь, брюзжишь, начиная со скверного табака и кончая бессовестными перекупщиками. А с некоторых пор ты перестал со мной откровенничать. Это было возвышенное и вдохновенное брюзжание. Ты должен был догадаться, что оно относится к меланхолии. Дик умолк, взял друга под руку и прошелся с ним по комнате. Потом толкнул его в бок. «Ну, теперь до тебя дошло?» Жалкая растерянность Бесси и ужас в ее глазах совпадают с кое-какими признаками скорби, которую я недавно пережил сам. «Сколь же важны цвета?» «Оранжевый и черный, каждый с 2 оттенками. Но я не могу растолковать таких тонкостей натощак». «Право, это похоже на бред. Слушай, Дик, вместо того, чтобы нести вздор о лицах, глазах и всяких переживаниях, продолжал бы ты лучше и впредь малевать своих солдат». «Ты так полагаешь?» Дик начал притоптывать каблуками, подпевая. Надуты все, как индюки, когда полна с ума. Гогочут и хохочут, и всюду им раздолье. На радостях сходя с ума, когда трещит с ума, от горя сходят все с ума, став перекатны горью. А потом, чтобы отвести душу, он сел и написал Мэйзи письмо на 4 страницах, полное советов и благих пожеланий, дав клятву целиком посвятить себя работе, как только снова явится Бесси. Девушка пришла ненакрашенная и одетая без всяких претензий, как и было велено. Но при этом то робела, то напускала на себя преувеличенную развязность. Когда же она убедилась, что надо только смирно сидеть на месте, а больше от нее ничего не требует, то осмелела и начала высказываться по поводу обстановки в мастерской без стеснения и зачастую вполне справедливо. Она радовалась теплу, удобству и избавлению от страха перед побоями. Дик сделал несколько этюдов ее головы в одну краску, но подлинный образ меланхолии ему пока еще не удавался. «В каком беспорядке вы держите свои кисти до краски?» — сказала Бесси через несколько дней, чувствуя себя уже совсем непринужденно. «Небось и одежду так же плохо блюдете. Мужчинам завсегда невдомек, как надобно вдевать нитку в иголку и пришивать пуговицы. Я покупаю одежду, чтоб ее носить, и ношу, покуда она не истреплется в конец. А как поступает в таких случаях Торпенхау, мне неведомо». Бесси старательно обшарила комнату Торпенхау и извлекла на свет целую груду рваных носков. «Сколько поспею, заштопаю прямо здесь», — сказала она. «А остальные возьму домой. Знаете ли, я целые дни сижу дома, сложа руки, как благородная, и обращаю на других девушек не больше внимания, чем на мух. Зазря я словечко не скажу, но живо могу им рты заткнуть, ежели мне докучают, будьте уверены. Нет уж, теперь у меня совсем другая жизнь». Я запираю дверь, и им остается только обзывать меня через замочную скважину. А я сижу себе, как благородная, знай только, носки штопаю. На мистере Торпенхау носки так и горят. Я ей плачу 3 фунта в неделю и позволяю наслаждаться своим обществом, но мне она...